Глава 11. Злата. Тишина в пентхаусе оглушает. Виктор уехал, не оставив никаких указаний. Ни СМС, ни записок. Впервые за все время моего заточения я абсолютно свободна, и это пугает сильнее любых приказов. Чем же мне заняться? Мое старое «я» с его джинсами и водолазкой лежит на дне мусорного ведра. Иду в гардеробную, и сердце колотится от непонятного волнения. Я могу выбрать что-то сама. Не для него, для себя. Пальцы скользят по шелку, бархату, кашемиру. Выбираю долго, тщательно. Останавливаюсь на платье простого кроя, темно-синее, как ночь перед грозой. Оно мягкое, струящееся, с длинными рукавами и слегка расклешенным подолом. Одеваюсь. Ткань ласкает кожу, обнимая фигуру, но не обтягивает. В отражении в зеркале незнакомая ухоженная девушка. Во взгляде смятение и блеск. Сначала сажусь за задание. Раскладываю тетради по истории искусств на огромном столе, но мысли путаются. В голове только Львов. Его хриплый голос, сильные руки, жаркий властный поцелуй, обжегший душу. Откладываю конспекты, беру альбом. Рисую простой натюрморт из вазы с цветами, что стоит на подоконнике. Но линии выходят угловатыми, резкими, по ним можно прочитать, что я на взводе. Граф настырно тычется мокрым носом в бедро. Обнимаю его массивную шею, зарываюсь лицом в шерсть. «Только ты меня не предашь, да?» — шепчу. Пес тяжело вздыхает, словно понимая. После легкого обеда, который мне оставили, невыносимое любопытство гонит прочь остатки страха. Я медленно иду по бесконечным коридорам, прикасаюсь к холодным стенам, смотрю на абстрактные полотна, пытаясь разгадать их и владельца этого ледяного пространства. Натыкаюсь на закрытую дверь. Сомнения разрывают сердце. Виктор сказал никогда сюда не заходить. Но что он сделает? Уволит? Выгонит? Мне уже нечего терять, кроме него самого. Поворачиваю ручку. Сердце замирает. Дверь бесшумно поддается. Не заперта. Воздух здесь другой. Не стерильный и холодный, а затхлый, застывший, пропахший пылью и грустью. Это женская комната. Нет, не просто женская, девичья. Светлые постельные тона, кружевное покрывало на аккуратно застеленной кровати, фарфоровые куклы на полке. Все идеально чисто, будто сюда каждый день приходит горничная, но жизнь здесь остановилась много лет назад. Подступает тошнотворная волна ревности. Острая, ядовитая. Кто она? Любовница? Жена? Почему он хранит это как святыню? Подхожу к трюмо. На ней несколько флакончиков духов, серебряная щетка для волос. И в рамке та самая фотография. Улыбающаяся девушка с темными волосами и живыми глазами, та, что была в его кармане. Беру рамку в руки, и в груди все сжимается от боли. «Что ты здесь делаешь?» Голос за спиной ледяной, стальной. Я вздрагиваю, едва не роняя фоторамку. Оборачиваюсь. Виктор стоит в дверях. Его лицо словно каменное, но в зеленых глазах бушует ураган. Готовлюсь к взрыву, к уничтожающей ярости. Я просто... Голос предательски дрожит. Он делает шаг ко мне, и я невольно вздрагиваю. Но он не кричит, не хватает меня. Взгляд мужчины падает на фотографию в моих руках, и что-то в нем ломается, словно трещина на плотной ледяной корке. Виктор медленно опускается на край кровати. Его могучие плечи опускаются. «Это Аня. Его голос тихий, хриплый, совершенно чужой. Моя младшая сестра». В глазах Виктора, таких всегда холодных и неуязвимых, появляется влага. Он отводит взгляд, сжимая кулаки так, что костяшки белеют. «Она погибла. Давно. Я был за рулем. Мы поссорились. Она выпрыгнула из машины на ходу», — замолкает, глотая воздух. «Я не смог ее спасти. Не смог». Этот сильный, властный мужчина, сломавший мою жизнь одним взглядом, сейчас беспомощен, как ребенок. Во мне что-то переворачивается. Ревность исчезает, сменяясь острой болью за него. Я осторожно подхожу, опускаюсь рядом на кровать. Медленно, боясь спугнуть, кладу руку на его сжатую в кулак кисть. «Виктор», — шепчу, — «это не твоя вина». Он смотрит на меня, и в его взгляде годы одиночества и вины. Все так говорят, но это ложь. Она была больна. Бар. А я накричал на нее во время маниакальной фазы. Знал же, но ее так тянуло на эти тусовки в университете, и я взбесился. Внезапно Львов кладет голову мне на колени. Я замираю, потом робко зарываюсь пальцами в его густые темные волосы. Виктор вздрагивает от прикосновения, но не отталкивает. Он позволяет мне это. «Это была ужасная случайность», — говорю я, тихо гладя его по голове. «Ты не виноват». Он лежит с закрытыми глазами. Дыхание постепенно выравнивается. Мы сидим так долго, в тишине комнаты призрака, и между нами рушатся последние стены. Я понимаю это, понимаю, что больше не боюсь его. Я люблю. Люблю его боль, ярость, властность и эту невыносимую, спрятанную глубоко уязвимость. «Спасибо», — наконец произносит Виктор. Его голос низок и груб. Он поднимается, взяв себя в руки, но тень боли еще в уголках глаз. Львов смотрит на меня, и в его взгляде появляется что-то новое. Не собственничество, признание. Он наклоняется и целует меня, не как прежде жадно, требовательно завоевывая. Этот поцелуй медленный, глубокий, бесконечно благодарный. В нем вся боль и обещание. Я отвечаю ему, вкладывая в него свою новорожденную, испуганную любовь.